Глава 7. Шанса Джеральду так и не представилось. У дверей охранника не было. Должно быть, он отправился в обход особняка. Мальчик, правда, предполагал дождаться его или даже отыскать самим, чтобы нейтрализовать и лишить возможности в будущем отправиться в погоню. Но Арчи не захотел. Покрепче сжав плечо брата, он уверенно провел его к запертым воротам и, ненадолго отстранившись, снова достал верный нож. Отогнув зубами притаившееся сбоку шило и, поддерживаемый мальчишкой, осторожно склонился над замочной скважиной. Вскрывать замки мужчине было не впервой. Тем более при помощи такого многофункционального инструмента, как шило. Поэтому никаких проблем не возникло. Он аккуратно погрузил его в темный глазок замочной скважины, немного пошарил там, и, наконец, добившись тихого щелчка, аккуратно отстранился. Сил на то, чтобы толкнуть створку, не было. И мужчине это не нравилось. Он помнил, когда вставал с пола в темнице, что на том остались следы крови. Понимал, что сколько-то ее он потерял. Но не подозревал, что на нем это может сказаться столь пагубным образом. Пробитая рука не действовала. Нога разрывалась от боли. В голове начинало противно шуметь, и даже уши несколько раз мерзко заложило. «Толкни!» – велел Молле сквозь зубы. И Джеральд, спеша прийти на помощь, быстро открыл створку ворот, осторожно ведя старшего брата вперед. То, что мужчина теряет силы, мальчик уже тоже успел заметить и был нескрываемо обеспокоен этим. В конце концов, а вдруг погоня? Вдруг за ними бросятся, а Арчи даже не сможет справиться с ними. Как же тогда быть? Они ведь схватят его и Джерри, и тогда их точно никто не найдет. Ворота остались позади, и паренек огляделся. Он не видел, где его везли и как вели в дом, поэтому, обнаружив, что особняк стоит на оживленной улице, искренне обрадовался. На глазах у людей их будет не так-то просто схватить. Особенно, если он закричит. А он на этот раз не собирался позволять так же просто похищать себя. Вот еще. Мужчина он или нет, в конце концов. Арчибальд пошатнулся. И его брат, вмиг забывая о своих наполеоновских планах по победе над всеми охранниками особняка сразу, испуганно огляделся. Неподалеку мелькнула желтая машина, и подросток нервно замахал свободной рукой. «Такси! Пожалуйста, такси!» Такси подъехало быстро. Выглянувший в окно человек казался обеспокоенным. «Эй, малыш, этому парню, похоже, в больницу надо, а?» «Это мой брат», — напряженно представил Джерри. «Я...» «Да, ему надо в больницу. Он очень пострадал. Пожалуйста, скорее». «Не надо в больницу». Молле с трудом поднял непомерно тяжелую голову и взглядом указал братишке на дверцу автомобиля. «К Доминику Канте. Знаешь адрес?» «Кто же его не знает?» Таксист нахмурился. «Но все-таки, по-моему, вам бы было лучше...» «Мне решать, что лучше», — холодно оборвал его мужчина. «Джерри, помоги мне сесть». «Конечно». Мальчик засуетился, открывая дверцу машины и помогая брату устроиться на сиденье. Потом торопливо оббежал автомобиль и, юркнув с другой стороны, уселся рядом, испуганно глядя на раненого. «Но тебе же надо в больницу!» «Сначала к Канте», — отрезал Арчибальд, откидываясь на спинку сиденья и прикрывая глаза. Он глубоко вздохнул, а потом очень устало, почти безнадежно бросил. Потом в больницу. Такси сорвалось с места. Голова мужчины мотнулась, слегка ударяясь о подголовник. Глаза его закрылись совсем. Джеральд, нервничая с каждым мигом все больше и больше, затормошил его. Затеребил, силясь привести в чувство. «Арчи! Арчи!» «Все в порядке», — отстраненно откликнулся мужчина. «Все хорошо. Когда приедем, главное только дойти до холла и вызвать Доминика. Остальное не так важно». Сознание уплывало, боль застила глаза. Всплеск адреналина, заставившего его совершить удачный побег, и даже справиться с двумя людьми прошел. И теперь его клонило в сон. Хотелось забыть обо всем и провалиться в небытие. Он знал, что ехать недалеко. Знал. Чувствовал, что таксист гонит изо всех сил. Возможно, даже нарушая правила. И изо всех сил старался не позволить себе отключиться. Изо всех сил держал себя в руках. Но к моменту прибытия на место все равно потерял сознание. «Арчи!» Джеральд испуганно сжался, не зная, как помочь, не зная, что делать. И внезапно вспомнил, что говорил брат. «Вы подождите, пожалуйста, я сейчас позову», – заторопился он, распахивая дверцу машины и спуская ногу на улицу. «Сейчас. Этот человек, Доминик Конте, он все-все решит, я уверен. Сейчас». Таксист сочувственно улыбнулся. «Не переживай, малыш. Иди, зови мистера Конте. Если этот человек его друг, я думаю, он действительно о нем позаботится. Не волнуйся, я прослежу, чтобы он был в порядке». Джерри кивнул и, выскочив из машины, стрелой метнулся к большим прозрачным дверям дорогого здания высокой многоэтажки, совершенно не представляя себе, как вызвать незнакомого мистера Конте. Это же, наверное, надо было позвонить в домофон или куда-то еще, как-то вызвать. Но он же понятия не имеет, какой у этого человека номер квартиры. Он влетел в холл и, обнаружив сидящего за стойкой пожилого мужчину в форме охранника, удивленно замер. «Надо же! Оказывается, все так просто?» «Здрасте!» Он неуверенно подошел ближе к стойке. Охранник, изумленно вскинув брови, кивнул. «Здравствуй, малыш! Что случилось?» Джеральд внезапно смутился. «Бывать в таких дорогих зданиях? Разговаривать не с кем-нибудь?» А с дорогими охранниками ему прежде не случалось. «Меня мой брат...» «Он просил позвать Доминика Конте, а я не знаю, как его позвать». Он выпалил все на одном дыхании и напряженно замер, прижимая руки к груди. Охранник чуть нахмурился. О бурной жизни Доминика Конте, богатейшего обитателя этого дома, он был осведомлен довольно неплохо и сейчас мгновенно почуял неладное. «Сейчас позову». Он поднял трубку телефона. «Как зовут твоего брата, мальчик?» «Арчибальд». Джерри медленно выдохнул, чувствуя, как на него наваливается облегчение. «Арчибальд Молле, пожалуйста, скорее». Когда Доминик Конте, подняв трубку и услышав в ней голос охранника, узнал, что от него требуется, когда ему стало ясно, что со старым неприятелем опять случилась какая-то беда, он даже не стал ничего говорить, только бросил самым некультурным образом трубку обратно на рычаг и пулей вылетел за дверь, бросаясь к лифту. Надо было спешить. Арчи не стал бы просить о помощи, если бы дело не было действительно серьезно. Значит, следовало торопиться. И тратить время на слова он не хотел. Лифт все не ехал, и Ник, чертыхнувшись, рванул к лестнице, понесся вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Так, конечно, было дольше, но ждать он не мог. Он не знал, как долго бежал. Влетев в холл, мужчина, ожидающий увидеть здесь самого Альфу и обнаруживший внезапно смутно похожего на него подростка, растерянно замер, неуверенно шагая затем к нему. Потом перевел взгляд на охранника. «Где Арчибальд?» Мальчик спешно шагнул к нему. «Он в машине, сэр! Мистер Доминик Конте?» «Да, это я». Мужчина, начиная что-то понимать, приветливо улыбнулся. «А ты Джеральд? Младший брат Арчи?» Джерри затряс головой, как китайский болванчик. «Да, да, пожалуйста, мистер Конте, скорее, скорее, Арчи ранен, ему очень плохо, я боюсь, очень боюсь». Он неожиданно шмыгнул носом. «Мы ехали к вам, но он потерял сознание, и я теперь не знаю». «Не волнуйся». Конте уверенно сжал плечо мальчугана и легко повернул его лицом в сторону выхода, подталкивая туда и шагая сам. «Почему вы не поехали в больницу, если он так сильно ранен?» «Он не захотел. Подросток паник. Я говорил, и водитель предлагал. Но Арчи сказал, что надо ехать к вам». «Да, узнаю Арчибальда. – вздохнул Доминик. «Что ж, сейчас разберемся. Вот это такси». Они подошли к машине, и мужчина, выпустив плечо паренька, хмурясь заглянул внутрь. Обнаружив наполовину сидящего, наполовину лежащего мужчину, явственно пребывающего без сознания, он тяжело вздохнул и, покачав головой, уверенно распахнул дверцу, садясь с другой стороны. Затем кивнул Джерри и велел: «Садись вперед». Глянул на водителя. Голос его прозвучал категорично: «В больницу». «Джордан Стерн, она ближе всего». «Живее, живее! Гони, что есть мочи! За штрафы не волнуйся, я все оплачу». Таксист только кивнул. Слово Доминика Конте много значило в этом городе. По прошествии 40 минут все уже было устроено. Арчибальд лежал в палате, которую занимал несколько лет назад, получив 6 легких пулевых ранений. Лежал теперь уже по-настоящему, почти не в состоянии двигаться. Пулю из ноги ему извлекли, руку зашили и подвесили на перевязь. Однако предупредили, что скорого возвращения подвижности ждать не стоит. Арчи, пришедший в себя уже в палате, сумрачно лежал, глядя в потолок, и гадал, как долго на сей раз ему предстоит пробыть здесь. Дверь тихонько скрипнула, и мужчина скосил на нее глаза. Обнаружив вошедшего брата, он чуть улыбнулся. «Как ты?» «Я?» Джерри мотнул головой. «Это как ты? Со мной-то все хорошо, все нормально. А вот ты? Меня долго к тебе не пускали». «Паршивые у тебя вышли каникулы». Молле слегка вздохнул и тотчас же сменил тему. «Нашел Конте?» «Меня найти нетрудно», — ответил ему голос от двери. Арчибальд немного приподнял голову и хмыкнул. «Думаю, твоими стараниями я здесь». «Чьими же еще?» Доминик улыбнулся, слегка разводя руки в стороны и, внезапно посерьезнев, шагнул в палату, внимательно глядя на собеседника. «Арчи, кто это был? С тобой справиться непросто. Кто? Ты не поверишь, если я скажу». Хищник болезненно хохотнул и, морщась, ответил: «Красный Лео». «Лео?» Изумлению Доминика не было предела. От этого мальчишки он такого точно не ожидал. «Да, теперь у него останется шрам на морде, а у меня...» Он тяжело вздохнул. «А мне в пятый раз пробили одну и ту же ногу. Честно говоря, это уже начинает надоедать». «Да уж». Мужчина быстро облизал губы и, глянув на Джеральда, неожиданно улыбнулся. «Джерри, будь другом, принеси водички. Пить хочется, сил нет». Мальчик недовольно насупился. Он не был глуп и сейчас прекрасно все понял. «Вода у Арчи на тумбочке стоит», – буркнул он. «Так и скажите, что вам о взрослых вещах поговорить надо. И вообще, после того, что сегодня было, я...» «Джерри», – прервал его брат, – «тебя попросили выйти». Джеральд негодующе выдохнул и мрачно кивнул. Ругаться с раненым было как-то неправильно. «Ладно, только давайте побыстрее. Я за водой быстро схожу, учтите». Он выскользнул за дверь, и Молле вновь перевел взгляд на собеседника. «Что ты хотел сказать?» Доминик на секунду сжал губы, потом тяжело вздохнул. «Последние новости из Чикаго, Арчи. Пол пропал». Мужчину втолкнули в какой-то подвал, не снимая повязки с глаз. Он рефлекторно прошел несколько шагов, оступился на невысокой ступеньке и едва не упал. Однако вовремя был подхвачен и удержан чьими-то сильными руками. За спиной послышался звук закрывшейся двери. Над ухом кто-то вздохнул, а потом уверенно стянул повязку с его глаз. Он несколько раз моргнул, привыкая к неяркому свету после полной темноты, и изумленно уставился на своего помощника. «Шон!» «Повернись, руки развяжу!» Шон негромко вздохнул, сам поворачивая друга и развязывая ему крепко скрученные руки. «Добро пожаловать в плен, Пол». «В плен?» Пол, потирая затекшие запястья, растерянно огляделся. «Но у кого мы в плену? Почему? Черт возьми, Шон, мы же тебя искали». «Я бы удивился, если бы нашли», – пасмурно отозвался Редзеро. И, отойдя к дальнему концу камеры, присел на кучу тряпья, сваленного у стены. Оно уже несколько дней служило ему постелью. «Мы у Дире. выдержав некоторую паузу, принял объяснять он. У этого придурка, сбежавшего из темницы Восточной долины. У него новая идея. Он хочет найти перчатку Соломона. Пол, приблизившийся к другу и остановившийся возле него, ошарашенно приоткрыл рот и медленно присел рядом. Перчатку? Но перчатка исчезла после того раза. Ее невозможно найти. Диктор невесело улыбнулся. Я пытался объяснить ему, цыган. Он не слышит моих слов, не понимает объяснений. Он знает только одно – свое желание отыскать перчатку. И использовать ее для чего-то. Прости, наверное, здесь ты очутился из-за меня. Я сказал ему, что использовать перчатку может лишь человек с сапфировым взглядом. Правда, имени не называл. И уточнил, что ты ее уже использовал. Перчатка Соломона может выполнить одно желание одного человека один раз в жизни. Пол тоскливо вздохнул и немного откинулся назад, созерцая грязный потолок. Мне повезло. Она исполнила 3 желания вместо 1. Но больше использовать я ее не способен. Да и резона мне в этом нет. Чего мне желать? У меня все есть. А речь идет не о твоих желаниях, друг мой. Редзеро криво улыбнулся и потер правую скулу. Цыган, прищурившись, разглядел синяк на ней. Он хочет найти ее, чтобы использовать для себя, продолжал парень. Хочет найти человека, который сможет использовать ее ему на благо. Уж не знаю, как он угадал тебя, но, полагаю, вскоре предъявит тебе требования. Забавно другое. Чисто теоретически, к перчатке Соломона и человеку, который должен ей владеть, меня привел перстень, точнее, сапфир в нем. Перстень все еще на моей руке. Дире не стал отбирать его, посчитал это зряшным делом. Но он ничего мне не подсказывает, никуда не ведет. Да и не знаю я, каким образом попросить его указать дорогу. Я как-то никогда не общался с ним, никогда не просил ни о чем. Я, не задумываясь, совершал действия, и они оказывались правильными. Однако, сидя в подвале, мало что можно предпринять. Да. Галень тяжело вздохнул, переводя взгляд на дверь. Интересно, когда он пошлет за мной теперь? И что мне ему говорить? Кстати, Шон, а как ему вообще удалось схватить тебя? Ты вроде парень не слабый. У меня до сих пор иногда кости болят после твоих кулаков. Диктор дернул уголком губ, давая понять, что шутку понял и оценил. И вздохнул. Дротик, бросил он. Дротик, выпущенный из машины. Когда я пришел в себя, был привязан к стулу. Руками двигать не мог. Дире начал с милых разговоров. Потом перешел к способам жестокого давления. Мало к чему это привело, правда. Эх, был бы у меня нож. И если бы у тебя был нож, до меня они бы уже не добрались. Мрачно пошутил цыган и внезапно насторожился. Тихо. Кажется, кто-то идет. Они замерли, прислушиваясь, ловя каждый мимолетный звук. За дверью и в самом деле слышались чьи-то быстро приближающиеся шаги. Наконец, створка отворилась, являя взглядом пленников крепкого высокого человека с пистолетом в руке. «Цыган, на выход!» – процедил он и указал дулом пистолета на 2-го из пленников. «А ты – без глупостей! Имею приказ при попытке к бегству стрелять на поражение!» «Да у меня и в мыслях не было!» Диктор поднял обе руки, показывая, что капитулирует, и неожиданно склонил голову на бок. «Слушай, друг, а ты уверен, что это правильно? У нас ведь хорошие связи, и если наши друзья забеспокоятся...» «Ты слышал что-нибудь о Карле Еже, например?» «Карл Еж в Нью-Йорке!» Охранник криво ухмыльнулся. «Не пугай, диктор, не получится. Патрон предупредил насчет твоего языка, велел не слушать». «Так ты и не слушай», — обворожительно улыбнулся Шон. «Я же тебя не заболтать пытаюсь. Я просто предупреждаю, что наше похищение не сойдет с рук ни твоему патрону, ни тебе лично. У тебя жизнь застрахована, приятель?» В лице охранника что-то дрогнуло, и Пол с интересом внимающей беседе мысленно пожал сам себе руку. Да, диктор забалтывать умеет. Его слова обладают каким-то прямо-таки магнетическим влиянием. Как знать? Заткни пасть! Охранник взял себя в руки и демонстративно взвел курок. «Если сюда явится твой ненаглядный Еж, пристрелю его и положу рядышком, чтобы ты порадовался, ублюдок. А теперь молчать! Цыган, я сказал, на выход! Босс хочет тебя видеть!» Галейн пожал плечами и, демонстративно заложив руки за спину, направился на выход. Побеседовать с Дире ему было где-то даже любопытно. Мужчина искренне надеялся, применив на практике методы диктора, попытаться разболтать негодяя. Шон остался один. Сидя на куче тряпья, он задумчиво улыбнулся чему-то. Потом неожиданно покосился на перстень. Любопытно, с чего бы это ему вспомнился именно Карл, а не Альфа? Последний-то может считаться даже более опасным. Да и Дире в свое время хищник потрепал крепко. Но нет, он вспомнил Ежа. И в какой-то миг ощутил вдруг жгучее желание оказаться в Нью-Йорке. Значит ли это, что Сапфир снова начал работать? Сам Еж, насколько помнилось молодому человеку, на роль человека с сапфировым взглядом не годится. Но, быть может, подобный персонаж обнаружится где-то в его окружении. Шон бросил тоскливый взгляд на запертую створку и неожиданно ухмыльнулся. Что ж, положение не так уж и безнадежно. Пора пускать в дело красноречие и уговаривать Дире отвезти его в Нью-Йорк, Карлу.